Часть третья. Флаг капитаны. Глава первая. Сережа проснулся со смутной тревогой. Словно грозили какие-то неприятности. Какие? Он постарался сообразить. Кажется, все в порядке. Вчера проявили пленку, на которую снимали драку в таверне «Жареный петух». Мушкетеры против гвардейцев. Получилось так, что даже сдержанный Олег улыбался весь вечер. Может быть, что-то со Стаськой. Но отец у него уехал куда-то, а сам Стасик, скорее всего, ночует у Лесниковых. Ему нравится, а мать не запрещает. Ей все равно. С оценками тоже все нормально, даже за контрольную по физике четверка. Что еще? Татьяна Михайловна звонила отцу, чтобы зашел в школу. Татьяне Михайловне кажется, что он, Сережа, слишком часто лезет на рожон, где надо и где не надо. Это уже не первый разговор, но сам-то Сережа знает, что не часто, лишь там, где надо, и с отцом они понимают друг друга. Сережа спустил с постели ноги и громко сказал: «Ног!» Застучали по паркету когти, и косматая голова сунулась в дверь. «Здрасте, ваше лохматое высочество», — сказал Сережа. «Гуляли?» Ног всем видом показал, что и рад бы, да не пускают. Сережа глянул на будильник. «Я отпущу. Только на 10 минут, а то обоим попадет, понял?» Ног изобразил удовольствие и послушание. Отпускать Нока одного не полагалось, мало ли что может случиться, но у Сережи для прогулки не было времени. Он выпустил пса, рванул со стены шпагу, тремя свистящими взмахами посшибал на пол спичечные коробки, которые еще вечером расставил на столе и спинках стульев. Потом сделал несколько торопливых отжиманий и приседаний. Отдышался, прикинул в уме, много ли уроков. Кроме алгебры все сделаны. С алгеброй можно управиться на вахте. «Сегодня занятий в отряде нет, работы у вахтенного командира немного». Сережа крикнул в открытую форточку. «Ног, домой!» И стал натягивать форменную рубашку. Тревога слегка улеглась, но совсем не исчезла. Неприятности пошли с самого начала вахты. Прежде всего он целых 5 минут искал под порогом ключ. Безголовый Андрюшка Гарц запихал его вчера в самый угол тайника и присыпал мусором. Потом Сережа обломал ногти, пытаясь открыть окно. Рама разбухла и не поддавалась. Сережа чертыхнулся и стал искать глазами подходящую железяку. В углу кают-компании на полу стоял Сережин рыцарский замок из пенопласта. Его принесли сюда для съемок. Холм, на котором возвышались башни и стены, был сделан из папье-маше. Для прочности внутри этого холма ребята вставили упругие обломы крапирного клинка. Сережа приподнял макет, вынул обломок и снова подступил к оконной створке. Домоуправление никак не хотело отключить лишние батареи, и в комнатах эспады всегда стояла влажная жара. В самые лютые зимние дни ребята здесь занимались в летней форме. Но и это не спасало, приходилось постоянно распахивать окна. Проветрить помещение — это была первая обязанность каждой вахты. Наконец створка поддалась, и морозными глыбами ввалился в окно февральский воздух. Сережа передохнул и посмотрел на часы. Вот тут-то и начались главные неприятности. Оказалось, что старые отрядные ходики, которые притащили в эспаду братья Воронины, показывают уже 9:45, а Димки нет. Помощник вахтенного командира, барабанщик эспады Дмитрий Соломин, не изволил явиться на дежурство. «Ну подожди же!» Сердито и беспомощно подумал Сережа. Сердито, потому что опоздание на вахту — штука серьезная, а ненаглядный Димочка выкидывал этот фокус уже 3-й раз. А беспомощно, потому что устроить помощнику заслуженную нахлобучку Сережа никак не решался. Все-таки это же Димка. Появился Димка только в 9:30. Грохнула наружная дверь, потом в раздевалке послышалась торопливая возня. Димка освобождался от зимней амуниции. Наконец он появился в кают-компании, слегка взлохмаченный, розовый от мороза. На ходу протянул в петли белый ремень, щелкнул пряжкой и встал перед Сережей, виновато махая желтыми ресницами. «Ну?» — сказал Сережа. Димка опустил нос, пальцами провел по стрелкам на шортиках, словно проверял их остроту, и честно ответил. «Проспал». «Очень уважительная причина», — язвительно заметил Сережа. Димка вздохнул. «А я не говорю, что уважительная». «Третий раз опаздываешь. Может, объяснишь хотя бы, почему проспал? Мне про это в вахтенный журнал записывать». Димка беззащитно поднял ясные глаза. Не хотел он ни оправдываться, ни молчать упрямо. «Ну, я читал. Данилка книжку дал 20 лет спустя. Она такая толстая. Одней мало, потому что очередь. Я вчера читал, пока мама фонарик не отобрала. И говорит, если проспишь, будешь сам виноват». И не разбудила. «Значит, мама виновата», — сказал Сережа. «Нет, конечно», — возразил Димка почти испуганно. «Это я виноват.